Начало войны. А начало бесперебойной череды событий, отложившихся в памяти, следует отнести к 1941 году, к началу войны. Мама несла меня в бомбоубежище, вниз, в метро, площадь Свердлова, ночью, и было очень весело. Над головами творилось что-то праздничное, как при салюте. Лучи прожекторов, белые столбы света, сходясь шатром, двигались и перекрещивались в темном небе. На самом деле шарили в поисках самолетов. Я не хотела спускаться под землю, все задирало голову. Я помню, как тянула шею, радовалась и требовала стоять. Но пришлось уйти вниз. Мы ночевали на станции метро. Там, в туннелях, были уложены щиты. Мама несла с собой постоянную сумку с подстилкой. Мы располагались на твердых досках. Виднелась черная арка тоннеля. Это было приключение. В октябре 1941 года мы на товарняке уехали с дедей, с моей мамой Люлей, с бабой Валей и моей тетей Вавой в эвакуацию в город Куйбышев. Теперь это Самара. По словам моей тетушки Веры Николаевны Яковлевой, ей сейчас, в 2005 году, 91 год. Всех отправляли из Москвы в эвакуацию, очень настойчиво, особенно стариков и детей. Моя тетя поехала на вокзал, где уже находился приготовленный эшелон, вышла на перрон, посмотрела. Там, на сцепленных открытых платформах, стояли новенькие троллейбусы. И сзади один грязный товарный вагон с раздвижной дверью. В нем на полу толстым слоем лежал какой-то порошок, может быть, мел. Тетушка Вава поняла, что в новенький троллейбус нас, членов семьи врагов народа, не посадят, и начала убирать в вагоне, сгребать порошок. На следующий день они пришли вместе с моей мамой Валентиной, уже вооруженные фанерками. Много часов сгребали мел. И когда все было чисто, привезли нас, дедю, меня и мою бабушку Валю, плюс скарб, главное в котором были одеяла. Стояли холода, был конец октября, начало морозов 1941 года. Наша семья постелила одеяло, закуталась в другие и просидела несколько суток на вокзале в таком состоянии. Потом, перед самым отходом поезда, к нам в уже чистый вагон вселился умный начальник эшелона с женой и ребенком 6 лет. Он понял, что в щегольских троллейбусах будет лютый холод, и выбрал теплушку. Хотя она тоже была ледяная. Но нам повезло с ним. На первой же станции пробивной начальник приволок чугунную печку, похожую на невысокую бочку с трубой. Поскольку он явно подметил, что вдоль рельс был грядками насыпан бесплатный каменный уголь, видимо, для паровоза. И добился печурки. На остановках взрослые спрыгивали с высоты в снег и набирали угля, топили им эту бочку. Было не так холодно. К тому же на печке, рядом с трубой, кипели 2 чайника. Это чувство уюта, когда из ничего, из черной пустоты вдруг чиркает спичка, зажигается огонек, вот кружка горячей воды, вот кусочек хлеба, подстилка для спанья, пальто, чтобы укрыться. Это чувство всегда возникало, когда приходилось устраиваться на новом месте. Пусть будет только кружочек света, немножко тепла, покормить и укрыть малышей. И жизнь начинается, начинается счастье. Меня никогда не пугали обстоятельства. Детки под боком, и уголок найдется. Вечная и главная игра жизни — свой дом. Моя родина мала, света свечки круг. В этом круге край стола, вереница рук. Крошки хлебушка для птиц, чай для стариков, вереница детских лиц во веки веков. Я помню, что все время сидела у деда на руках, внутри его волчьи шубы дахи с шелковой подкладкой. Узор на шелке был восточный, полосчатый. И смотрела, оставив окошечко для глаз, на огонь в открытой дверце печки. На пляшущее пламя можно ведь часами глядеть. Я жила в каком-то тепленьком домике, как любят устраиваться все дети. Дедя же из-за меня существовал на манер